Глава восьмая. Стенка на стенку. Приземление прошло удачно. Зацепившись за голые обледеневшие ветки, умудрился не сорваться, а драным котом спуститься на землю. Осторожно выглянул за угол. Так и есть. Палкина и еще несколько курсантов стоят у входа. Пусть стоят. Метнулся кабанчиком в родную казарму. Первого, кого увидел, это длинного на посту дневального. «Привет», — поздоровался с ним. «Что тут у нас нового?» «А, это ты? Ничего хорошего. Говорят, в больнице был. Зря оттуда вышел. И в наш кубрик не заходи, а то там прапорщик Станов сейчас лютует. Переживем». Прапор действительно оказался в кубрике и заставлял претендентов выполнять свое любимое упражнение — отжимание от пола. Увидев меня, он дал команду остановиться и произнес злорадно: «Претендент Горюнов, а что это мы от разогрева перед построением отлыниваем?» «Никак нет, господин прапорщик!» — картинно вытянулся я, несмотря на всю уставщину, показывая, что мне плевать на инструктора. «Как только выписали, то сразу явился для прохождения службы». «Значит, недостаточно быстро явился. Придется начинать заново. Упор лежа принять? Всем, а не только Горюнову. Быстро, коровы тупые!» Легкий стон пронесся меж коек, но приказание выполнили все. Как и ожидалось, уже порядком замученные претенденты не смогли продержаться и минуты. Прапор остановил отсчет и приказал начать заново. Естественно, раз за разом становилось все хуже и хуже. В конце концов, даже свеженький я не смог подняться с пола. «Вот видите!» Голосом строгого, но любящего отца, отчитывающего нерадивое дитятка, стал разглагольствовать он. «Из-за вашей лени и плохой подготовки мы не успели на построение, а оно очень важная часть превращения вас из животных в славных спасателей. И что нам теперь делать? У кого какие предложения? Разрешаю открыть рот». Гробовое молчание. Оно и понятно, кто первый вякнет, тот и огребет. Но если промолчат все, то к этому тоже инструктор придерется. «Есть два варианта», — решившись, подал голос я. «Первый, простой и легкий, устроить построение чуть позже положенного, а потом сократить обязательный марш-бросок, чтобы нагнать режим дня. Но это слишком тривиально для славного спасателя в вашем лице». «Верно. Очень примитивно», — кивнул он, ожидая продолжения. «Второй вариант неожиданный. Устроить показательное выступление, чтобы мы, недалекие претенденты, поняли разницу между нами и настоящими курсантами. Прониклись, так сказать, духом императорской школы спасателей. А то как-то вы в прошлый раз меня не впечатлили». «Хамиш, Горюнов?» «Никак нет. Просто младший по званию не может лгать старшему. Меня там у входа в лазарет дожидается группа третьекурсников. Я от них позорно сбежал окольными путями, чтобы успеть предстать перед начальством в вашем лице. Да и сам бы не справился. Может, покажете с ними мастер-класс? Личным примером, так сказать, удивите нерадивых претендентов». «Молодец!» — ухмыльнулся Станов. «Попытка хитрожопости засчитана. Я даже согласен с твоей идеей о показательных выступлениях. Только показывать будут не вам, а на вас». Достав телефон из кармана, инструктор проговорил в него: «Медицинский дежурный пост. Там у входа группа третьего курса стоит. Пришлите их в восьмую казарму к претендентам. Их мясо у нас прячется. Сколько их там?» «О, семеро. Отлично». Потом он обвел нас всех довольным взглядом и продолжил наставление. «Сейчас мы проведем учебно-показательный бой. 20 претендентов против 7 курсантов. Учебный он потому, что ошибку выбора стать спасателем вы прочувствуете на собственной шкуре. Ну и показательный для меня с третьекурсниками. Убедимся лишний раз, что подобного дерьма в претендентах еще ни разу не было». «Нам хана», — простонал кто-то. «Конечно. Но не забывайте про доброту прапорщика Станова. Я дам вам сдохнуть с честью. Поэтому, кто будет прятаться или уходить иными способами от поединка, получит возможность умереть в спарринге со мной. Учтите, мертвые герои мне симпатичнее живых трусов». «Вот падла, Горюнов», — со злостью сказала знакомая лысая девушка. «Мало нам ночных издевательств, так еще и днем натравил». «Расслабьтесь, их всего 7, — преувеличенно бодро ответил я. «Действуем скопом. Разделяемся по 5-6 человек, и каждая группа гасит по одному курсанту. Потери неизбежны, но и третий курс подсократим. Их меньше, поэтому каждый выбывший из строя боец — это ощутимая потеря. Ни в коем случае не вступайте в единоборство. Только стаи пинайте одного. Закончили с одним, переходим на следующего. Ну а дальше смотрим. Либо мы закончимся, либо они. Во всяком случае, непозорно проиграем. И нам этого никогда не простят, — продолжала гнуть свою линию лысая. Тебя как зовут? Алина Радостина, но это не относится к делу. От Горюнова до Радостиной всего один шаг, — подал голос инструктор, пошутив над смысловой разницей наших фамилий. Даю новую вводную. Вы двое бьетесь не в группах, а в паре. Очень мне интересно посмотреть, что из вас получится. Принимается, — весело ответил я. А получится горе врагам и радость от победы. И ночной карцер, если вы мне не понравитесь, — закончил этот гад. В этот момент в кубрик влетели запыхавшиеся третьекурсники. «Вот он!» — проорала Палкина, показывая пальцем на меня. «Я-то здесь, а вы где шляетесь? Мало того, что не на занятии, так еще ждать вас приходится. Долго лапками перебираете». Господин прапорщик, не обращая внимания на мои слова, обратился здоровый парень к инструктору. «Шестое учебное звено по вашему приказанию прибыло. На поклеп этого претендента хочу ответить, что никаких прогулов за нами нет. Капитан Леснин лично отпустил нас на охоту». «Да, прямо семерых на одного?» — не поверил ему Станов. «Кузьмич не склонен к массовым постановкам». «Так точно. Его из-за претендента Горюнова премии лишили». «А, ну это святое. Тогда начинаем веселуху. У нас все отвечают за одного и один за всех, поэтому приказываю раскатать все это мясо по банкам». «С удовольствием, господин прапорщик», — довольно ответил парень и кровожадно посмотрел на поникшее воинство претендентов. «А этот мой!» — азартно произнесла Палкина и первая кинулась в бой. Не знаю, то ли Палкина решила своим воплем предъявить на меня права как женщина, то ли на мою оторванную голову, но бой в замкнутом пространстве немного отличается от поединка на плацу. Ждать, когда ко мне подлетит эта бешеная, не стал, а схватил тумбочку и запустил в нее. Почти попал, но она увернулась, на время потеряв меня из виду, что и привело к нокауту от моего кулака. «Первый есть! С почином! Мочить третий курс!» — заорал я во все горло. «Никого живым не выпускать!» Тут же очнулись все бойцы с обеих сторон, и понеслось. За событиями следить не успеваю, так как атакован сразу с двух сторон. Приложив какую-то девку лбом о металлическую спинку койки, получаю шикарный удар по ребрам от ее напарника. Дух выбил знатный, я поплыл, ожидая обязательного добивания. Но несколько претендентов толпой навалились на моего обидчика и быстро запинали. На них сбоку налетел другой курсант, и тройка наших моментально улеглась на пол. О! Лысая повисла на нем сзади и, не мудрствуя лукаво, вцепилась зубами в шею. Тоже приемчик, хоть и не очень спортивный. Правда, парень быстро скидывает Радостину с себя и еще в полете делает непригодной к дальнейшей веселухе. Встреча с коленом еще никому на пользу не шла. Не стал оставлять обиду моей напарнице безнаказанной и, подпрыгнув, уложил злодея рядом с ней точным попаданием ботинка в голову. Дальше все так завертелось, что очнулся от драки лишь в тот момент, когда на ногах остался я и тот самый парень, что разговаривал с инструктором. Вот еще двое третьекурсников поднимаются на ноги. Наши лежат тихо. Жаль. Я тоже подустал прилично и могу с тремя уже не справиться, если не буду работать на убой. Но хватит и поединка с прапором в таком стиле. Необходимо научиться контролировать свои эмоции. Иногда лучше проиграть и получить ценный опыт, чем бездарно радоваться рядовой победе. Неожиданно в проеме двери появляется наш длинный дневальный с табуретом в руках. Недолго думая, с размаху он оприходовал им одного из вновь поднявшихся курсантов. Больше, к сожалению, ничего сделать не успел и сам, закатив глаза, сполз по стеночке после четкого апперкота. «Спасибо, братишка. Минус боец. Теперь стало немного легче». Долго, почти минуту пришлось провозиться с оставшимися двумя курсантами. Оба подготовлены отлично и не боятся ударов, легко их принимая на себя, лишь слегка поворотом тела или блоками гася их силу. Наконец-то последний поверженный противник без сознания на полу. Лежу на нем, понимая, что и сам подняться не могу. «Да», — разочарованно произносит прапорщик, присаживаясь на перевернутую койку и закидывая себе в пасть конфету. «Надо полковнику Якутову доложить, что третий курс совсем мышей не ловит. Пусть планы пересмотрит по физвоспитанию. Позорище! Каких-то сраных 20 претендентов уложили аж 7 курсантов. «Не 20, а 21», — прошепелявил очнувшийся Дневальный, сплевывая сгусток крови. «Верно. Но ответь мне, претендент Барсиев, ты где должен был находиться?» «У тумбочки, Дневальным. Только оттуда слышно все хорошо. А вы, господин прапорщик, сами дали распоряжение, чтобы участвовала вся группа». «Было», — нехотя согласился инструктор. «За самовольное оставление поста получаешь ночной карцер. Но за мужество и находчивость снимаю с тебя это взыскание. Марш на пост и больше не отсвечивай». Поднявшись на ноги, парень поплелся в коридор, а инструктор продолжил беседу со мной. «Горюнов, я абсолютно не понимаю решения якута оставить тебя в нашей школе. Мало того, что память отшибла, так и до этого жил придурком. Меня генерал Ростоцкий рекомендовал». «Слышал. Благодарность его заработать — это все равно, что золотую ленту на грудь получить. Но ты не подходишь по всем условиям приема со своим минусовым даром. Не подходишь и...» «Подходишь. Поэтому готовься, что я с тебя буду 3 драть. Либо подохнешь к чертовой матери, либо в нормального спасателя превратишься. Кажись, инвалиды оживать начинают». После этого прапор потерял ко мне всякий интерес и по телефону вызвал медицинскую бригаду. Курсанты с большими сумками прибыли на место через несколько минут. Тут же стали вкалывать какие-то растворы поверженным бойцам, отчего те моментально оживали. Поразительно, как быстро затягиваются их раны. Вскоре я один выглядел помятым, хотя еще каких-то 10 минут назад выгодно отличался от них здоровьем. Обидно. Курсанты ушли вместе с санитарами. Один из них показал характерный жест. Ребром ладони, словно перерезая ножом, провел себе по горлу. Понятненько. Продолжение следует, и легкой жизни ждать не приходится. Но это меня особо не волновало. Я и так знаю, что от нас не отстанут. Да даже если и захотят, то не смогут. Не положено. А дальше всех нас ожидало интересное занятие. После массовой драки наш кубрик превратился в груду хлама. Скотина-инструктор даже не пытался сделать вид, что принимает наши доводы, и оставил всех без обеда, пообещав, что если ему не понравится уборка, то и ужинать будем исключительно собственными слезами. Кросс, сука, тоже не отменил. Впечатления у всех остались от него незабываемые. Претенденты от введения, как я понял, полевого регенерирующего раствора потеряли много сил на восстановление своего организма. Я побитый тоже был не в лучшей форме, так что не понимаю, как смогли чуть ли не ползком пройти все издевательства прапора Станова. Уборку начали со стонами и матом, но постепенно влились в определенный ритм, затирая лужи крови на полу и расставляя мебель. «Горюнов!» — кто-то ткнул меня в бок. Поворачиваюсь и вижу раздраженную Радостину. «Ты в следующий раз думай, прежде чем рот раскрывать. Кто дал тебе право натравливать на нас третьекурсников?» «Расслабься», — отмахнулся я. «Зато пар выпустили. Когда еще получится им по рылу настучать?» «Сегодня ночью и получится. Они постоянно нас строить приходят». «И строитесь?» «Естественно. Кто против них попрет?» «Сегодня же поперли. Значит, сами виноваты, что не умеете группой сдачи давать. Нравится — терпите. Но я не намерен». «Группой? Ты придурок! Всего 7 курсантов разнесли нас. А если явится больше? А если все? Да мы под кроватями ночевать будем. Я дочь графа Радостина, и то пикнуть против них не смею. Хотя, поверь, знаю, что такое самоуважение. Но тут нет дворян, а одни ученики. Тебе, кретину, это должны были объяснить». «Нет», — покачал головой я, — «это до вас не доперло. Хочешь, чтобы тебя уважали, то засунь свой титул в задницу и как личность отстаивай честь до последнего вздоха. Я готов хоть каждый день оказываться в лазарете, но ничьи ботинки лизать не буду. И чем больше меня будут ненавидеть такие, как ты, тем больше я буду понимать, что все делаю правильно, не уподобляясь трусливым крысам. Хочешь приспосабливаться — дело твое, но ко мне не лезь. Хищник травоядный, не товарищ». «Я видел, как ты сегодня билась. В прямом смысле слова, выгрызала зубами победу. Значит, можешь? Можешь, но не хочешь быть человеком. Намного комфортнее забиться в нору с дерьмом. Воняет, зато тепло». «Нет, Радостина, это не мой путь». «Правильно, брат, говоришь», — хлопнул меня по плечу сменившийся с поста Дневального Барсиев. «Я сам за меньше убить готов был. За это сюда и загремел, одного гада не совсем по дуэльному кодексу уложив. А теперь как баран перед волками трясусь. Понимаю, что неправильно, но ничего поделать с собой не могу. Словно подменили меня, лишив защиты рода и заглушив дар. Слабым себя чувствую. Но слабость у воина не в руках, а в сердце прячется. Позор! Горюнов, если помощь нужна будет, то готов поддержать. Пора и мне из барана опять волком становиться. Меня Алан зовут. Данила, протянул я свою ладонь. Договорились? Если ночью к нам эти заявятся, то держись рядом. С вами пойду, чтобы зря дурные головы не подставили. Смущенно буркнула Радостина. Светлана Васильевна я. Можно просто Света. И нечего на меня так пялиться. Да, я очень боюсь. Но я сильный, и страх свой преодолеть могу. Вообще-то слабаков здесь нет, раздалось из другого угла кубрика. Я смотрел претендентов. Оказывается, все прекратили работу и внимательно слушают наш разговор. Вроде бы такие же зачуханные и вымотавшиеся, но сегодня впервые увидел на их лицах непокорную обреченность, а злой азарт. «Подумайте», — обратился я ко всем. «Хорошо, подумайте. Огребем и не раз, если не дадим себя подмять. Мы намного слабее третьего курса». «Ну и что?» — сказала незнакомая рыжеволосая девчонка со смешными конопушками. «Сегодня тоже получили. Но ударом на удар отвечать приятнее, чем тупо терпеть тумаки. Все равно до нас докапываться будут. Уверена, что уже сегодняшней ночью за реваншем придут. Они и так приходят. Не будем облегчать жизнь третьему курсу. Жаль, что их намного больше». «Странно. Почему больше?» — удивился я. «Идет же постоянный отсев, и с каждым курсом учащихся должно становиться меньше». «Нет, Данила», — пояснила Светлана Радостина. «Никакой ошибки нет. Претенденты и первокурсники не только здесь, но еще в трех филиалах школы. А вот со второго курса все переводятся в нашу столичную. Ты как с луны свалился, если не знаешь элементарных вещей». «У меня прошлую память отшибла напрочь». «Понятно. Поэтому такой отмороженный на всю башку». «Судя по личному делу, раньше еще хуже был». «Ну, это все объясняет. Ладно, не обижайся. Лучше скажи, что дальше делать будем. Получается, что ты у нас вроде командира теперь, раз сам эту бучу заварил». Я ненадолго задумался, выстраивая план ночной битвы. И претенденты, и мой прошлый жизненный опыт говорят одно и то же. Взять реванш придут к нам обязательно. Не просто реванш, а устроить показательную порку соплякам. И откладывать в долгий ящик такое не будут. Можно, конечно, насчет усиления переговорить с первокурсниками, пробраться после отбоя к ним и перетереть тему. Только вряд ли они согласятся. Им до спокойного второго осталось всего пару месяцев потерпеть. Так что не станут первоклашки усложнять свою жизнь, уже морально смирившись с постоянными побоями. Еще и заложить нас старшим могут, чтобы выгадать себе несколько дней спокойной жизни. Придется самим. «Решено!» — шибанул я кулаком по тумбочке. «Идем ночью в гости. Нехрен тут опять бардак устраивать. Только все расставили». «Сдурел?» — округлила глаза Светлана от такой заявы. «Нисколько. Большинство третьекурсников сегодня к нам попрутся. Останутся спать единицы. Гасим их сонными и переворачиваем все вверх дном». «Не выйдет», — скривился Алан. «Караульные посты нормально выйти нам не дадут. Тут же сообщат дежурному офицеру, и карцер всем нам гарантирован». «Не скажи», — поддержал разговор еще один претендент. «Нас ночью на физуху пару раз гонял инструктор. Если построимся как для кросса, то никто не обратит внимания. Нормальный учебный процесс для мяса. В открытую вот так идти идиотов как бы не должно быть. Хотя скоро будут». «Мы не идиоты, а творческие личности», — рассмеялся Барсеев. «Ну и самоубийцы немного». До самого ужина наводили порядок, между делом составляя план ночной вылазки. К счастью, прапорщик Станов сегодня был относительно добр и сильно не гонял до самого отбоя. Видимо, впечатлился побоищем. Интересно, что скажет завтра с утра. Чую, ничего хорошего.